От души желаю, чтобы читающее общество, встречая в критической статье о Достоевском длинное пояснение и разговоры о его политических взглядах, научилось бы сразу понимать, что такая критическая статья ничего ему не даст и дать не может. Если же говорить о каких-нибудь конкретных литературных реминисценциях облика Анны Григорьевны, то эпилог «Преступления и наказания» с преображением Раскольникова под влиянием Сонечки превосходит по своей идейной значимости все образы инфернальных женщин Достоевского. И, наконец, последнее. Не кощунственно ли называть ограниченной и ординарной женщину, чье имя благоговейно надписано рукой Достоевского на первой странице «Братьев Карамазовых»? За 10 лет с 1871 по 1881 год немало было в семье Достоевского новых тревог, несчастий и огорчений. В 1878 году на нее обрушился страшный удар. В 3-летнем возрасте умирает младший ребенок, сын Алеша. Федор Михайлович пошел провожать доктора, рассказывает Анна Григорьевна. Вернулся страшно бледный и стал на колени у дивана, на который мы переложили малютку, чтобы было удобнее смотреть его доктору. Я тоже стала на колени рядом с мужем. Хотела его спросить, что именно сказал доктор. А он, как я узнала потом, сказал Федору Михайловичу, что уже началась агония. Но он знаком запретил мне говорить. И каково же было мое отчаяние, когда вдруг дыхание младенца прекратилось и наступила смерть. Федор Михайлович поцеловал младенца, 3 раза его перекрестил и навзрыд заплакал. Я тоже рыдала. Горько плакали и наши детки, так любившие нашего милого Алешу. Любовь Федоровна Достоевская дополняет рассказ матери. Мы сели в коляску вчетвером. Папа, мама, брат Федор и я. И маленький гробик был поставлен между нами. По дороге мы много плакали, гладили маленький белый гроб, покрытый цветами, вспоминали любимое выражение милого малютки. После краткого богослужения в церкви гроб был отнесен на кладбище. Слезы текли по щекам моего отца. Он поддерживал плачущую жену. Она не могла оторвать глаз от гробика, медленно исчезавшего под землей. Федор Михайлович был страшно поражен этой смертью, продолжает Анна Григорьевна. Он как-то особенно любил Алешу, почти болезненной любовью, точно предчувствие, что скоро его лишится. Федора Михайловича особенно угнетало то, что ребенок погиб от эпилепсии, болезни, от него унаследованной. Судя по виду, Федор Михайлович был спокоен и мужественно выносил разразившийся над нами удар судьбы. Но я сильно опасалась, что это сдерживание своей глубокой горести фатально отразится на его и без того пошатнувшемся здоровье. И в эти страшные минуты горя Анна Григорьевна не забывает о самом главном, о писательском труде мужа. Она знает, что он уже весь во власти своего нового романа «Братья Карамазовы». Но сможет ли он теперь работать над этой грандиозной 4-томной эпопеей? И тогда Анна Григорьевна принимает единственно верное решение. Просит молодого друга Достоевского, философа Владимира Сергеевича Соловьева, 1853-1900, очаровавшего писателя и своим личным обаянием, и своими лекциями, уговорить Федора Михайловича поехать вместе с ним в Оптину пустынь, монастырь под Калугой, к старцу Амвросию.